«А чего ты тут ищешь?» — вроде как нейтрально спросила Ю. «Здесь только общие вещи. Все твое, на втором этаже, в твоей комнате». Мивака, взяв со стола квадратный керамический стаканчик для саке, принялась перебрасывать его из ладони в ладонь, сжав губы в тонкую полоску. Она, не отводя глаз, внимательно наблюдала за подростком. «Мои вещи остаются здесь, в доме», — хмуро проинформировал брат. «В моей комнате. Если что понадобится, буду заезжать ненадолго, брать по мелочи». «Весело. Из своей комнаты не берешь ничего, а здесь тогда на что нацелился?» «Выбираю, чтобы такого взять из отцовского». Блондин решительно подошел к бывшей секретарше и забрал у нее из рук посудину. «Вам без надобности. Из нее отец пил. Оставлю себе. Может, я тоже хочу ее себе оставить. На память», едко подняла вверх правую бровь и подбородок Кага. «Хорошо, тогда я сейчас поднимусь наверх и возьму что-нибудь поинтереснее», равнодушно парировал школьник. Батин сундучок с запонками, заколками для галстука, зажимами для носовых платков. «О, там еще перстни были, мужские. Помнится, преимущественно платина. Батя не любил желтого металла, там камни не дешевые». Припоминая, встрепенулась сестра. «Вау, а я и забыла. Маса, ладно, давай договариваться». «О чем?» Брат остановился посреди гостиной, удивленно глядя на нее. «Тот папин сундучок вовсе не дешевый, хотя и маленький. Давай все вещи, которые только мужские, из него забираешь ты», — зачастила студентка. «А те, которые может и женщина надеть, поделим между собой по-честному. А что ты оттуда собралась надевать?» Подросток не на шутку завис. «Ю, это не мое дело, конечно, но кого ты собралась изображать в мужских запонках? И что ты собралась надеть такого, чтобы их было, куда нацепить? Запонки твои, на них не претендую, хочешь, все забери». Поморщилась приемная дочь. «Но булавки для галстука, зажимы для него же, кольца, перстни, давай обсуждать. Плюс там браслеты есть, они вообще унисекс. Меня вы что, принципиально не считаете?» Бывшая секретарша подпустила в интонации немного сарказма. «Он сильнее нас с тобой», — вздохнула Ю. «И нам с тобой точно накостыляет. В легкую. При этом, дом ведь и его тоже. Он у себя находится. А ты тут на птич. А тебе в суде будет сложно апеллировать к чему угодно, кроме устных договоренностей, которые ты не сможешь доказать». «В каком суде?» — не сразу сообразила Кага, впечатлившись прорисованной картиной. «В семейном. Если он сейчас начнет силой забирать, ты попытаешься вмешаться, он тебе треснет, с него станется». «Спасибо за оценку», — хмыкнул брат, возвращая женщин к реальности и напоминая им о себе. «Есть второй вариант». «Какой?» Студентка, поднявшись с дивана, подошла ко второй жене своего отца и приобняла ее за плечи. «Это глиняная рюмка для саке, моя, а платиновые запонки и бриллиантовые булавки делите между собой. Кстати, о матери не забудьте, она тоже вроде как законная жена». «Сюда больше не войдешь», — бывшая секретарша протянула глиняную безделушку парню. «И я сейчас серьезно. Не знаю, конечно, что скажет Назами. Она может иметь и другое мнение. Но две беременные женщины, а через несколько месяцев две матери и два грудных ребенка — это очень много для такого маленького дома. Продолжай», — Маса, обернувшись по сторонам, вытащил из кухонного стола лист пищевого пергамента и аккуратно завернул грязно-белую стопку в него, после чего положил в свою сумку, на самое дно, две кормящие матери, два грудных малыша, Ю, которая тоже девушка. «Ты собирался начинать самостоятельную жизнь, и я лично слышала, как ты это обсуждал с Ватару», — твердо перечислила секретарша. «Тебе станет некомфортно в этом доме, нам тоже будет некомфортно, так и быть, могу пойти на уступку». Маса молчал. «Ты подыщешь себе жилье, а мы подумаем, как компенсировать часть твоей аренды, а вторую часть платежа он где брать будет», — заинтересовалась сестра. «В Токио квартиры дорогие, а если он будет жить в пригороде, то из Томагава нужно уходить, не будет успевать на занятия». «Из Томагава, скорее всего, так и так уходить», — нахмурилась Мивака. «Оплата большая, Ватару больше нет, Назами не работает, полностью на иждивении мужа была. Я еще согласна обеспечивать саму Назами и ребенка, но здоровый парень, который уже работает, это перебор». Она на удивление спокойно посмотрела на пасынка. «А я и не в курсе». Искренне поразилась осада средняя. «Эй, белобрысое недоразумение, а где это ты на работу пристроился? Чего не рассказывал?» «Да нечего рассказывать. Понемногу рыбу ловлю, в порту отираюсь, спокойно ответил подросток, укладывая вещи в сумки. Или, есть вариант, словно не замечая окружающих, вкратчиво продолжила Кага. Оставайся, и я тоже все оставлю, как есть. Даже оплату твоей академии, она со значением подняла указательный палец, которая мне, заметь, вообще не нужна. А почему тебе не нужна моя академия? Потому что даже если ты выберешься в люди, меня в старости ты кормить точно не будешь. Прикольно? Как-то глупо и простодушно улыбнулся блондин. А зачем тебе тогда вообще обо мне заботиться? Если я, такой бесперспективный и бесполезный балласт для тебя, на старости лет, из-за моих чувств к твоему приемному отцу, серьезно ответила женщина. Он тебя любил, потому могу пойти навстречу исключительно из уважения к нему. Но я, не монахиня-благотворитель, у меня есть условия. Какие? Нескладный гайдзин, похоже, все-таки стал самим собой. Ю с разочарованием отметила про себя, что еще минуту назад он выглядел волевым, собранным и прикольным. С таким парнем можно и ноги раздвинуть в пятницу вечером, после клуба. Если он живет не в последнем районе города, учится в хорошем универе и имеет перспективу в жизни, было можно бы. Потому что сейчас, спустя какую-то минуту, Масса превратился в себя обычного, глупого дга, лопоухого, нескладного и доверчивого до тупости. Понятно же, что Мивака его терпеть не может. Любые условия, которые она сейчас выдвинет, буквально через несколько дней ему покажутся адом хуже каторги. В том, что ее новая мачеха сумеет отравить жизнь брата на все 100, студентка не сомневалась. Мивака была явным лидером. Но даже это было не все. Бывшая секретарша, в силу каких-то комплексов, испытывала просто физическую потребность доминировать над кем-то из мужчин. Пока был жив отец, и пока она провела в семье совсем немного, все это было не так критично. Но сейчас, когда она убита горем из-за потери мужа, и когда единственным представителем сильного пола в доме останется недоумок Масса, ХМ, его психике можно только посочувствовать. Чулан Гарри Поттера покажется реабилитационным санаторием. Беспрекословное подчинение, твердо продолжила Кага. Я набираю воздух, ты уже бежишь, не дожидаясь свиста. Причем, не ошибаясь касательно того, чего я хочу. Да я, пожалуй, воздержусь, спокойно ответил белобрысый, напоследок забирая из мини-бара недопитую бутылку виски. Мивака, тебе же бухать нельзя? Нет. Признаться, ему удалось ее вывести из равновесия сейчас. Ю тоже нельзя. После ее-то приключений, миролюбиво и дружелюбно продолжила ходячее недоразумение. Мать тоже беременная. В общем, бутылка моя. Там половина бутылки, заметила сестра. Норм. Мне хватит. На мои условия ты не согласен? Мивака уже пожалела о собственном великодушии. Мужики вообще неблагодарные скоты, если их не держать в черном теле. Один Ватару был человеком, не всегда, но часто. Она, не удержавшись, всхлипнула. Свои условия оставь себе, мне хватит рюмки для саке, да придурочного спокойно ответил Масса. Ю вначале стрельнула взглядом в сторону Мивака, затем из вредности сказала брату. Не мое дело, ты и сам умный, а дурака учить, только портить. Но я бы на твоем месте прислушалась к ней. К тому, что я в собственный дом могу больше не войти, уточнил не такой уж и тупой, как оказывается, младший родственник. Ага, спасибо, что напомнила. Блондин потащил из кармана совсем недешевую модель смартфона. Ух ты, Ю с досадой подумала, что не видела раньше у мелкого этого гаджета. Интересно, неужели отец ему подарил? Да нет, она одернула саму себя. Ватару Асада вещи любому ребенку всегда покупал в двойном экземпляре. По крайней мере, такие, чтоб никто из двоих детей не чувствовал себя обделенным. Сам купил, не сдержалась студентка, обращаясь к брату и имея в виду технику в его руках. Кажется, ей не удалось справиться до конца с собой, и в ее голосе мелькнула досада. Да он даже виртуальной клавиатурой не пользуется. Тычет в экран пальцем, как 300 лет назад. Масса проигнорировал ее вопрос, а через несколько секунд перед ним активировалась голограмма его красноволосой пасси. Всем здравствуйте. Цубаса недобро покосилась на женщин, Масса, а вот на него посмотрела совсем иначе. Вот же малолетняя выдра, от горшка два вершка, а туда даже. Поцеловала перед собой воздух, опустила ресницы, задержала их в этом положении, ХМ. Затем раскрыла глаза, впилась в него взглядом, словно говорила, я очень за тебя волнуюсь, ты как, хотя, кажется, одноклассница по инерции еще сердилась, хотела тоже прийти, но брат заявил, что его девочка отношения с ним с похорон начинать не будет. Дурачок, что с него взять? Это Кимишима, кажется, сейчас убиралась в доме, но ему ответила сразу. В майке с глубоким вырезом на голое тело, она общалась через голографический режим, продолжая что-то подметать. Из-за наклона вперед кое-какие прелести малолетки представали во всей красе. Ю почувствовала невольное раздражение. Сиськи у пассии младшего брата были. Они были. Бл. Вроде бы, лично ей красноволосая ничего плохого не сделала, даже наоборот, помогала в свое время, но в этот момент студентка почувствовала, что школьница ее почему-то без причины бесит. «Мивака хочет ограничить мой доступ в этот дом. Как сделать, чтобы я мог сюда ходить хотя бы еще пару недель?» Тупой братец, похоже, не имел такого понятия в своем арсенале, как психологический дискомфорт. От слова совсем. По крайней мере, на его лице неловкость ситуации вообще никак не отражалась. Никак и ничего делать не надо. Цубаса наконец выпрямилась и перестала раздражать своими буферами Ю. «Твоя мачеха успела зарегистрировать брак с отцом?» «Нет, только намерение о составлении и фиксации брачного договора. Но оно вроде имеет статус брака после смерти отца. Плюнь ей в глаза и забей. А можешь вообще набрать инспекцию по делам несовершеннолетних, лучше через Садаташи», буркнула Кимишима, возвращаясь к уборке, «и тупо сказать, что тебя из дома выгоняют». «Да, Угумс. Гражданский кодекс, закон о браке и семье, читай внимательно. Мой необразованный белобрысый варвар, не знал, со своим обычным идиотским видом протянул Асада-младший. А что это инспекция? Как только они узнают, что ее брачный договор не был подписан, ее из вашего дома саму под руки вынесут. Чуть ли не носороги. Эй, Кага». Школьница почему-то решила обратиться ко вдове Ватару Асады, лично и грубо. «Я ж не Маса. На мне ты где сядешь, там и слезешь. Не дрочи судьбу, по-хорошему. Ты-ты». Мивака захлебнулась возмущением, не зная, что сказать наглой малолетней хамке. «Приеду лично, либо подловлю тебя в гипермаркете», пообещала старшеклассница, пристально глядя в глаза бывшей секретарши. Дерну разок инфрой, она вытянула вперед левую руку. «Чистоту дам, какую надо. Поверь, в медицине я шарю». «И что?» Ю стало неожиданно интересно. «Может и самой инфу прокачать? Хотя я, это боевое расширение. Законно не установишь. Это бывший курсанту информационной академии подарок по наследству достался, а ей, эпидец плоду. Или уродом вырастет», угрюмо ответила школьница. «Если вы моего ребенка трамбовать будете, я устрою инквизицию вашему. Можете поверить». «Э-э, какому ребенку?» Белобрысый дурачок, как обычно, не успел мыслями за беседой и теперь прикольно нервничал. «Тебе, ты, мой большой ребенок», местами ворчливо прошипела красноволосая. «Кага, мы с тобой друг друга поняли, или мне сестре пожаловаться?» Несмотря ни на что, Маса все равно свалил через какое-то время, пообещав не чистить с приходами и пожелав им счастливо оставаться. «Все, а тебе не говорили, что во многих знаниях, многие печали». Ся растерянно смотрел на друга, впервые в жизни не зная, как поступить. «Я думал, мы друзья». Сумоист неожиданно твердо смотрел в глаза, не мигая. «В принципе, борец, бывший чемпион. Психика в порядке. Чего не скажешь о твоем уме», произнес китаец вслух. «Я же правильно тебя вычислил», пожал плечами здоровяк. «А Асада-старший был прав. Только он не знал, что я с тобой дружу, и вообще о тебе ничего не знал. В отличие от меня. А ты?» Хань явственно напрягся, активируя боевые расширения. «А я люблю из себя корчить идиота. Толстого, недалекого, неумного, похотливого», весело ответила Ебун. «Ся, ответь мне честно». Представители Поднебесной промолчал. «Ты пытаешься просто заработать, или реально являешься проводником ваших государственных интересов?» Бывший спортсмен был серьезен, как никогда. «Я не хочу тебе врать», без паузы ответил китаец. «Но если я скажу правду, ты отсюда не выйдешь». «Да я и так отсюда не выйду», пожал плечами здоровяк. «Как только ты протрешь мозги и сообразишь, откуда у меня информация про твои трансферы с третьей группы?» Ся с неудовольствием струйки холодного пота между лопаток. А ведь это была действительно очень опасная часть информации. С другой стороны, медиахолдинг с новостными агентствами в руках – тоже опасная штука. Даже такой недоделанный, как Хидуга. А у его нынешнего собеседника и по совместительству друга обе эти штуки были в одних руках. И информационный холдинг, и очень опасная информация. «Извини», – с досадой уронил китаец, поднимаясь. «Не нужно тебе было ломать ту линию. Расширения активировались. Можно было работать всерьез. «Ты серьезно меня убивать собрался?» – отстраненно поинтересовался японец. «Ты порядочный», – уверенно ответил Хань. «Я очень хорошо тебя знаю. Ты приехал вначале выяснить все у меня, ничего не говорил никому. Если сейчас тебя хватит сердечный приступ, информация умрет вместе с тобой. Извини, все. Правда, извини», – он вытянул руку и подал сигнал в нервную систему товарища, коснувшись его запястья. Глава 20. «Ты не стал меня убивать», — констатировал сумоист через половину секунды. «Решил только оглушить. Хаем, спасибо. Хотя и непонятно, что было бы дальше». Ся понял, что спортсмен только что сверился с виртуальным интерфейсом своего нейроконцентратора. Видимо, программы на последнем стояли из не совсем обычного регистра, если здоровяк даже мощность сигнала сумел проиндексировать. В следующий момент большие пальцы сумоиста сомкнулись на запястьях его гораздо более субтильного заморского товарища. Китаец решительно дернулся, на автомате высвобождаясь из захвата, асинхронно, обеими руками, против двух больших пальцев противника, как в спортивном зале на тренировке. Расширения Родины привычно наполнили его мышцы дополнительной мощностью. Бывают моменты, когда в физической силе уступать нельзя, даже такому гиганту. Ся дернул руками по заученной до автоматизма траектории. Тут же на рефлексе перешагнул с ноги на ногу, перенося центр тяжести, для качественного выхода из приема, и в итоге остался на месте. Словно на стену налетел. «Не так быстро», — засопел японец, передавливая его тупой физической мощью и не разжимая пальцев, выкручивая ему руки, для чего пронес их над головой, как в бальных танцах, игнорируя сопротивление противника. Несмотря на покрасневшее лицо здоровяка, усилий китайца его мышцы как будто не замечали. Ся, решительно соскальзывая в полностью боевой режим, тут же махнул вверх коленом, исправляя ситуацию и стараясь попасть в пах. Увы, толстяк и здесь шутя прикрылся бедром, а этот слой жира бывшего сумоиста, наверное, может служить даже чем-то вроде защитного жилета. «Поговорим», — миролюбиво прошептал Сёгун товарищу в ухо сзади. Китаец резко ударил затылком назад, на голос, и снова, как будто врезался в стену. Затылок, кстати, тут же прибольно заныл. Ся почувствовал, что его охватывает такая непривычная паника. От удивления он даже не сообразил закричать, чтобы позвать на помощь троих сотрудников из соседнего помещения. «Ты меня сейчас утомишь», — пообещал японец, продолжая идиотски нашептывать сзади в ухо. «Так, чтоб без балета обойтись». Левая рука Ханьца была отпущена, но его горло тут же перехватил здоровенный бицепс или локтевой сгиб, конечности Сёгуна были громадными, голова Ся задралась вверх, детали не просматривались. Не сдаваясь, китаец поджал ноги, чтобы с силой вернуть их на землю обратно. Возможно, получится сместить центр тяжести за счет импульса и бросить толстяка через спину. А в следующий момент Хань засучил ногами в воздухе, поскольку не достал ими до земли. Его банально приподняли вверх на несколько сантиметров. «Друг мой, это же я борец, не ты», — японец говорил, словно уставший столетний старик. «И весишь ты, при всем уважении, более чем в пару раз меньше. Не смеши, ты бы еще на татами со мной пошел состязаться. Чего ты хочешь?» Китайцу наконец удалось справиться со своими эмоциями, которые сейчас, попирая все усиления нейроконцентратора, неслись галопом в какую-то свою сторону. Задав вопрос, он отвлек внимание противника и использовал левую свободную руку по назначению. «Для начала, просто поговорить», — ответил японец, и в следующую секунду зашипел от боли, отпускаяся и отпрыгивая назад. Хань, в свою очередь, быстро сместился в сторону, отбрасывая электрический шокер против бродячих собак. Сёгун обиженно смотрел на свою покрасневшую лапу, но был полностью в сознании, несмотря на удар током. Странно. Ся, например, находясь с ним в контакте, выставил свою защиту концентратора на полную, и все равно даже его через живой проводник дернуло солидно. «Да где же ты так прокачался-то?» Продолжая изумляться, пробормотал китаец. Нейрорасширение японца, похоже, сделали из него носорога. Тот тоже абсолютно индифферентен к щекотке кожи. «Носорога?» Китаец удивленно раскрыл глаза. «Ты?» Странная ассоциативная цепочка моментально подбросила вариант. «Носороги» — одно из местных штурмовых подразделений. Кондиции, которые сейчас демонстрировала Ибун, именно этого зверя и напоминали. «Неужели не совпадение?» «Откуда?» «Нет», — равнодушно проворчал толстяк. А в следующий момент он, похоже, что-то заметил в глазах своего товарища, бывшего, Ся, уже собиравшийся плюнуть на репутацию в глазах подчиненных и таки позвать их на помощь, не успел ничего крикнуть. Подъем стопы толстяка, очертив в воздухе дугу, звонко встретился с его головой. Уже падая, покидающим его помутневшим сознанием Хань вспомнил: эти долбаные сумоисты, вопреки габаритам, и на шпагат садятся легко, а удар этот на островах называется маваши. Ся не видел, как Сёгун забросил его на плечо и, абсолютно не заморачиваясь, просто пошел с этим грузом на улицу. Трое низовых сотрудников китайской компании, находившиеся в смежном помещении, несмотря на эффект неожиданности, искренне попытались остановить японца, но не сильно в том преуспели. Их собственные расширения были на порядок ниже производительностью, чем даже у самого Ся, а японец где-то разжился как бы неполноценными боевыми версиями. Разбросав этнических китайцев, числящихся по документам японцами, словно мастиф щенков пекинеса, сумоист вышел наружу и без затей бросил свой живой груз на заднее сиденье представительского автомобиля. После этого приземлился рядом и захлопнул дверь. Машина тронулась и скрылась за поворотом. «Разрешите?» Рюсей, широко раскрыв глаза, от удивления останавливается практически на входе. Он сделал только один шаг с улицы в открытую калитку, и теперь не двигается с места, переводя взгляд с Рика на Ваку и обратно. Последние щеголяют лишь узкими полосками на бедрах, а-ля бикини, или это бикини и есть. Они говорили название, но я не запомнил, было чуть не до того из-за процесса деликатной физкультуры. «Заходи и ворота закрой», — громко говорит ему пиар-менеджер. «Длинный, на нас вся улица таращится. Завязывай им обзор транслировать». «Упс, не подумал, пардон», — маркетолог отмирает, делает еще один шаг вперед и суетливо прикрывает за собой сплошную дверцу в высоком заборе. «Если калитку держать распахнутой по 5 минут в сутки, мои продажи календарей упадут вдвое», — смеется актриса. «Рюсей же, правильно, она знает его имя от нас, плюс самого, в лицо, поскольку пересекалась с ним в Лотосе. Просто знакомы они были шапочно и через других людей, не лично. Я», — кивает он, старательно отводя взгляд. «Дамы, где мне присесть?» «Любое кресло». Вака поднимается со своего коврика для растяжки и протягивает Рика шелковый халат. Сама надевает второй такой же. На актрисе все сидит нормально, создавая почти приличное впечатление, по крайней мере, на мой пуританский вкус. А вот на Ваке одежда Рикой по длине заканчивается здорово выше колена, и по ширине, КХМ, прикрывает далеко не все. Впрочем, саму спортсменку это ничуть не смущает, судя по ее следующему вопросу. «Чего такой напряженный? Что-то случилось, чего мы не знаем? Сейчас глаза сломаю», — откровенно признается Рюсей, не поднимая взгляда и вытягивая указательный палец в направлении бюста коллеги. «Да размер не сходится», — искренне досадует Каюме, пытаясь запахнуть полы, которые и так натянуты до предела. «Блин, ну нет у меня здесь своей одежды, а Рика все же поминиатюрнее». Какое-то время она продолжает безуспешно сражаться с кусочком шелка, потом ругается и решительно добавляет: «Вбду, длинный, ты что, голой бабы не видел? Я тогда сяду чуть иначе». Маркетолог дипломатично уходит от скользкого вопроса, поскольку знает мои взгляды на эту тему, и, кажется, учитывает их при выборе линии поведения. «Приятно». Он разворачивает свое кресло таким образом, чтобы видеть меня и актрису. Вака при этом оказывается сбоку и чуть сзади от него, только ее пятки в его поле зрения. «Эх, и раньше был один стеснительный мальчик, теперь вас двое», — пытается насмехаться волейболистка. «Вака, да иди ты в задницу». Рюсей таки оборачивается, но демонстративно смотрит ей исключительно в глаза. «Ну не хочу я таращиться туда, куда я не хочу таращиться. Тебе так сложно сделать мне комфортно во время разговора. ХМ, стесняюсь спросить, как твои дела с личной жизнью?» — ухмыляется спортсменка с такой-то застенчивостью. «Моя личная жизнь не предмет нашего с тобой разговора. Извини, я очень тебя люблю, как коллегу и надежного товарища, но буду тебе очень обязан, если ты не будешь ставить меня в неловкое положение своими». «Все-все-все». Каюме подхватывает свой гибкий напольный коврик и оборачивает его вокруг себя наподобие стакана. «Теперь доволен. Теперь ты можешь сесть так, чтобы я твои глаза видела. Благодарю за понимание», — не принимает шутливого-то на товарищ. «Так что, коллеги, к делу». А за следующие 10 минут, буквально на коленке, на ровном месте рождается новый альянс. Честно говоря, Рюсей не сразу принял решение обсуждать свои личные планы с кем-то еще, но вначале позвонил Маса, поболтать о том, о сём. Затем слово за слово, и речь зашла о делах в житии. А к нам только что Сакамото приезжал, к слову поделился товарищ. Хотел, чтобы я свою часть акции ему уступил. Подробности. В этот момент маркетолог почувствовал, что Бог есть. Когда блондин, ничтоже сумнявшийся, вывалил ему видеозапись своего разговора с одним из боссов клана первой десятки, Абути сомневаться перестал, только уточнил напоследок. Запись эту кому-то еще показывал, а надо было, хохотнул в ответ подросток. Это ж искусственный интеллект в автоматическом режиме сделал, у Рика умный дом, а я практикуюсь в современной технике, вот и качнул ее себе исключительно в качестве упражнения. Рюсею захотелось сделать рука-лицо, но он сдержался, вместо этого сказал, а ты в курсе, что в течение пары дней должно решиться, кто станет главным вместо твоего отца, откуда бы, вздохнул старшеклассник, смевака какие отношения, я тебе только что рассказал, что мутят операционисты, известно одному богу, Вака переходит ко мне, да она уже у меня, а тебя расспрашивать я постеснялся, думал, ты со своим аутсорсингом и со своей поляной уйдешь в автономное плавание. Парень имел в виду, что прокормить маркетолог себя и сам прокормит. Гуми, еще и с такими противоречиями между подразделениями, Рюсею для этого была не нужна. В общем, звоню рассказать о происках Сакамото и Хидуги. Продолжил школьник, в адрес конторы. Я не в курсе всех дел GT Group, в процессы лезть не собираюсь. Думал, вдруг они еще на что-то кроме центра нацелились. Звоню тебя предупредить, мало ли, а до остальных мне и дела нет. В принципе, в связи массы с самой Рика для Рюсея не было ничего удивительного. Случаются союзы и поэкзотичнее. Тем более, он лично застал в Лотосе последствия одной очень интересной вечеринки, сам не видел, но запись отсмотрел буквально через час после события, как и вся страна вместе с ним. А потом по горячим следам пообщался еще и с охраной. Каюме, присутствовавшая во дворе дома актрисы третьей и тоже смотревшая на осаду младшего, как женщина на мужчину, стало окончательным аргументом за. Я, честно говоря, так и думал, отколоться и работать дальше самостоятельно, честно признался он в ходе делового разговора. После того, как женщины, якобы соблюдая приличие, прикрыли свой топлес с халатами. «А чего тогда ты здесь?» – простодушно спросил школьник. «Я, конечно, небольшой специалист в ваших раскладах, но когда один из менеджеров Гуми уводит с собой часть рынка и клиентов, он редко делится планами с кем-либо, а мне идея в голову пришла, когда ты звонил. Ты же по-любому идешь на выборы», маркетолог требовательно впился взглядом в товарища. «Да, это уже даже не вопрос амбиций», по-взрослому вздохнул пацан. «Батю зарезали, теперь типа я на позиции, за него. Давай GT будет твоей запасной позицией, как ты говоришь». Рюсей проигнорировал взгляды женщин, скрестившиеся на нем с нечитаемыми эмоциями. «Тут не понял», — нахмурился Маса. «Давай заново. Сейчас у меня есть четкий план. Через свое юридическое лицо, и уникальное благодаря очень редкому специалисту позиционирование», Абути с нетерпением перебил и указал взглядом на коллегу-пиарщицу, «стать игроком номер один. Кроме тебя, никто не собирается топить за консерватизм в муниципалитете на этих выборах». «Я понял. Маса, как обычно в подобных моментах, принялся резко соображать медленнее. Хорошо, пауза. Буду думать и говорить с твоей скоростью», покладисто кивнул Рюсей. «Продолжай. Да, все так, как ты сказал. А я тебе предлагаю, в дополнение к своей линии на кальмаре, добавь в портфолио. Ты борешься за позицию самого молодого айбуна страны. Маркетолог сейчас был серьезным, как никогда. В GT Group. Тут опять не понял». Младший осада задумчиво посмотрел на товарища. «Длинный, а нафига мне этот геморрой, а тебе ничего и не надо делать», ухмыльнулся менеджер. «Если я с твоей», он подчеркнул местоимение интонацией, «Вакой, которая реально офигенная пиар-специалист, объединю позиции на совете директоров, это уже будет почти 40% всего голосования». «Да ну, Каюме», казалось, подпрыгнула в своем кресле. «Да, ты просто всегда игнорировал расклад», припечатал Абути. «В отличие от всех остальных, в случае развала GT, тебе единственный есть, куда идти дальше без потерь. Хм, намекаешь, что в журналистике и пиаре быстро пристроюсь», резко задумалась спортсменка. «Ну, наверное, да. Ну я вообще не сильно люблю планировать завтрашний день, никогда не думал об этом. А я думал, потому что просчитывал позицию каждого, кто имеет голос на совете директоров. Так что ты предлагаешь в итоге? Бывшая волейболистка, как и Маса, полыхнула нетерпением и поленилась думать на два шага вперед самостоятельно. Нашли друг друга. Договариваемся, что мы вместе готовим почву в GT. На совете директоров выбираем Масу. Может получиться. Коротко перечислил Рюсы. Почему именно меня? Понятное дело, блондин деталей не просек. За него проголосуют и финансы, и бухгалтерия. Сообразила Каюме, которая, в отличие от старшеклассника, в обстановке ориентироваться могла, хотя и не любила, и никогда этого не делала специально. Маркетолог молча прикрыл глаза и кивнул. А ведь это будет много больше 50%, Вака резко задумалась. Знаешь, у меня мелькала такая идея. Если бы звезды сложились, наш чудак – идеальная кандидатура. Но Хаэма ведь финансисты за сына Асады все голоса отдадут. Хаэм, чтоб курс не менялся. Опять же, сын отца. Но тебе пофиг на Реал, ты живешь в своем виртуале, безжалостно и наотмашь выдал маркетолог. Интересы у тебя свои, денег хватает, а заработаешь ты их легко, даже если потеряешь работу, потому что легко найдешь новую. Я б никогда не осмелилась обсуждать это с тобой, спокойно парировала женщина, или с любым другим мужиком GT, а я б вообще ни с кем этого не обсуждал, хохотнул менеджер. Кроме Масы, если б мы не остались без Айбуна, а ты очень вовремя и первая встала за его спиной, я тут не из-за деловых отношений или бизнес-планов. Вака неожиданно покраснела и опустила глаза. Да ну нафиг, заржал Рюсы при виде этой картины. Кому рассказать, какие неожиданные мотивы правят в кругах? Заткнись, коротко попросила Каюме, подхватывая металлическую палочку для еды и упирая ее в лоб коллеги. Я рада, что наши с тобой интересы совпали. Ты видишь, как избрать Масу. Окей, я тоже хочу, чтобы мы его избрали. Окей, дважды, поучаствую в политических игрищах. Имею в виду наш поучатник, совет директоров. Народ, алло, а ничего, что я здесь сижу? Хмуров подал голос подросток. И попутно, я говорил каждому из вас ничего и никогда не решать за меня, Ваку бить не буду, а тебе, длинный, сейчас могу и накостылять. Нафига это вам и мне, нам, чтоб все осталось без изменений? Ты активно лезть не будешь, пояснила Каюме. А тебе зачем? Тут еще проще. Разве ты не хочешь эффективно и реально остановить китайцев, найти убийц отца, причем сделать первое и второе даже в том случае, если проиграешь выборы? Тоном змея-искусителя поинтересовался Рюсы. А что мне помешает это сделать без GT Group? Хоть и от новой компании, многое, лаконично уронила Вака, заработав полной благодарности взгляд маркетолога. Масса очень многое. Начать с того, что с позиции Айбуна GT ты можешь в лоб требовать от большой десятки. Ух ты, да, потому что GT, как бы ни было, организация с историей, а твоей новой конторе с кальмаром доверять по полной начнут еще не скоро, подключился к убеждению Рюсы. Лет через 15 в лучшем случае. Расскажите детали плана, оба. Подросток требовательно посмотрел по очереди на обоих менеджеров. Вообще-то, этот разговор был одним большим экспромтом, вздохнул маркетолог. План мы сейчас только будем составлять. Эй, а как же 0,4 голосов совета директоров? Если вы с Вакой заодно, Асада-младший на удивление хорошо запоминал и слышал цифры. Это стратегическая возможность, пояснила специалист по пиару, зарабатывая еще один теплый взгляд Рюсея. Ее нужно реализовать, предварительно подготовившись. А что во мне такого уникального, что вы, двое взрослых, сейчас всерьез меня вербуете? Много чего. Для начала, монопольная собственность на один очень уникальный продукт. Абути достал смартфон из наколенного кармана, затем активировал сразу полтора десятка голограмм над столом. Ты в курсе, что твой отец оставил тебе по наследству нашу систему тотализатора? Даже оформил загодя. Нет. Масса смотрел на графики мутными глазами. Можешь попроще объяснить? Нотариус ничего не говорил об этом. Так система официально не на территории Японии, фыркнул Рюсы. У нас ставки несовершеннолетних незаконны. Я помню процесс. Я же участвовал, плюс пользовался, кивнул блондин. Вот поэтому нотариус тебе и не мог сказать ничего, поскольку на территории страны этого тотализатора не существует. Но он есть в реале, продолжил менеджер. По завещанию твоего отца, не потому, что у нотариуса, а которой у меня, эта платформа твоя. Почему ты не взял ее себе? Школьник требовательно глядел на товарища. Штука не то чтобы нелегальная, просто отсутствует в нашем правовом поле. Что мешает тебе все эти графики? Он небрежно ткнул пальцем в голограммы, сложить в свой карман. Осада-старший был плохим айбуном, но очень хорошим финансистом, хохотнул маркетолог. Уж передачу прав собственности он обезопасил. Как? Поинтересовалась уже Каюме. Физическое предъявление наследника в банке на Филиппинах, удивился Рюсей. А что, есть еще какие-то другие способы? А если меня им не предъявить? Кажется, Масса все-таки задумался. Платформа заблокируется и встанет через 5 суток. Длинный, а чего ты так в этот проект вцепился? Ну делай дело. Одно из многих, во взгляде старшеклассника неожиданно мелькнул старик. Мы сейчас про этот тотализатор однодневку говорим больше, чем обо всех остальных активах, вместе взятых. Чем оно уникальное? А какие темпы роста капитализации этого тотализатора? Например, за последние 5 суток? Вкратчиво спросил менеджер. Ты же давал мне все ключи у себя дома. Какая там была цифра? Понятия не имею, хмуро проворчал школьник. Продукт выстрелил. Предсказуемо догадалась бывшая волейболистка. Насколько? Угадай, улыбнулся Рюсей. 200? Нет. 300? Нет. Скажи. 500 в течение месяца. Это мой прогноз. Мне скажите. Между старшими вклинился Масса. Что за абракадабра? 50% целевой аудитории. В течение месяца. Сердобольная Каюма не стала играть на его нервах и пояснила цифру. Это как? Младший Осада, как обычно, не врубился. Помнишь, мы с тобой считали подростков, которым это может быть интересно, напомнил маркетолог. По всей Японии, помню, я сейчас подключаю префектуру за префектурой, продолжил Рюсей. Поэтапно, для того, чтобы ВК через СМИ обезвредила не в меру рьяных служителей финансового министерства. Если где-нибудь на местах они прорежутся, мягко кивнула спортсменка, запасная позиция проекта. Вот я рассчитывал на пару процентов, помнишь, да. Мы считали, что пара человек из 100 в этом возрасте – очень хороший результат для приложения. Масса, если знал массив информации, соображал гораздо быстрее. Вот можем выйти на 50% всех людей, которые твоего возраста. Не на 2. Предварительные результаты подтверждают, завершил объяснение Абути. По Японии. Ух ты, я думал, продукт и продукт. Пацан потер затылок. Вы их десятками делаете. Стреляют единицы. Пожал плечами Рюсей, и заранее никто не угадает, какой пилот выстрелит. Этот вот народу на удивление залетел. Оттого насчитанные недели это, золотое поле, очень ко времени. Пожалуйста, собирайся. Масса, неожиданно в недешевом костюме вместо своей обычной спортивной одежды, нависал над ее кроватью. Я думала, ты часть вещей возьмешь и отвалишь. Мивака недовольно перевернулась на другой бок, к нему спиной. В твоей комнате никто ничего не трогал. Я же сказал, что мне от тебя нужно. Ты даже согласилась. В чем дело? Светловолосое недоразумение. Похоже, уходить из спальни не собиралась. Я передумала, буркнула бывшая секретарша. Мне стало неинтересно. Отвали. Погоди, погоди. То есть, ты вначале сказала, хорошо, давай попробуем не ложиться под Хидугу и Сакамото. Так, потом мы с тобой договорились, что на совет директоров сейчас едем вместе, и там выступаем согласованно. Так, а теперь ты говоришь, что передумала, и спрыгиваешь, как развернулась на постели обратно. Да, и вообще, тебя не учили, что заходить в спальню женщины, неприлично. Это мой дом, белобрысый на удивление быстро успокоился. Жаль, его ошарашенные глаза смотрелись прикольно. Ты в моей спальне, не у себя дома, как-то удрученно продолжил он. Ладно, не попрекать же бабу углом и кровом. Окей, я в твоей спальне, что дальше? Ей почему-то не понравилась перемена в нем. Ты в одностороннем порядке отказываешься от наших договоренностей, вздохнул пацан. Серьезные дела так не делаются. На совете ты должна была поддержать меня. Я сплю, я передумала ехать. Свою часть солью Сакамото, мне так интереснее. Не обижайся на меня тогда. Когда я вернусь, твои вещи должны быть собраны. Пасынок развернулся на каблуках, дорогих туфлей от Кинзо, и вышел, громко прикрыв дверь. Мивака мгновенно проснулась. По всем приметам похоже, что она пропустила что-то очень важное за последние несколько часов. «Ладно, сейчас позвоню в финансы», — сказала она сама себе. К ее огромному удивлению, бывшие подчиненные ее погибшего мужа с ней даже разговаривать не стали. «Мивака, ты же больше не у нас», — словно извиняясь, — сказал главный бухгалтер. «Тебя ж еще в Атару уволил, извини. Бывшим сотрудникам ничего не сообщаем. А при чем здесь официальная часть?» — спросила она в искреннем недоумении. «А-а, так ты не официально? Ой, это вообще не по телефону. Хочешь, приезжай на совет директоров. Как раз этот вопрос будет обсуждаться. А затем эта неблагодарная сволочь просто повесила трубку. Глава 21. Вот же тварь малолетняя. Мивака рассеянно уселась на кровати, расставив колени и поставив на них локти. Неужели ехать? Внезапно ее согнул вдвое рвотный спазм. Это произошло так неожиданно, что она и сделать ничего не успела. Испачканными оказались постельное белье на высокой европейской кровати, прикроватный коврик, тапочки, пижама. Бывшая секретарша, придя в себя через полторы минуты, заново прислушалась к организму. К сожалению, такой знакомый, он сам себя с гарантией, похоже, снял. С другой стороны, на фоне беременности ничего особенного в случившемся не было. Однако, ехать надо не на совет директоров, а, на всякий случай, в клинику. Она задумчиво поглядела в зеркало. Убирать рвотные массы вручную не хотелось. Робот-уборщик, конечно, был предназначен не совсем для этого, но это лучше, чем ничего. Ладно, как-нибудь справлюсь. Бывшая секретарша решительно тряхнула в воздухе волосами и уже через 10 минут выруливала с подземной парковки на трассу. В зале для совещаний, в офисе компании, к ее удивлению, было пусто. А где все? Мивака вернулась на ресепшн, откуда ее пытались остановить минуту назад и вслед что-то бормотали, когда она быстро процокала каблуками по коридору дальше. «Я же говорила вам в спину, собрание не здесь», Кага красноречиво посмотрела на девчонку своего возраста. Затем, подумав, раздраженно искривила рот. Во втором офисе, пожала плечами сервисная служащая, в том, где Каюми с Хадзё сражалась, откуда ее потом в реанимацию увезли. Вообще-то, там не Каюми сражалась, а совсем другой человек, едко заметила жена покойного финансиста, но тут же прикусила язык. Не стоило сейчас, только ради спора, припоминать пасынка. В личный офис Томиэсу Мивака доехала на удивление быстро. Почти пробежав по галереям, она на всякий случай хлопнула ладонью по сенсорной панели. Звонить и униженно представляться не хотелось. А вдруг ее биометрия внесена в список? Служба безопасности сейчас работает на аутсорсе, бог его знает, как тут сегодня прописаны правила доступа. К ее удивлению, замок разблокировался, а дверь щелкнула, приоткрываясь и запуская ее внутрь. Все помещения офиса кто-то оставил нараспашку, или это специально, и из коридора было хорошо видно, что споры за небольшим овальным столом уже идут. Достаточно долго, ожесточенно и бескомпромиссно. Я опоздала, мои извинения. На каком этапе все находится? Кага, коротко поклонившись присутствующим, придвинула к себе ближайший свободный стол. Из женщин, кроме нее за столом присутствовали Каюми, эта сидела рядом с Масахирой и изображала что-то вроде его вассала. Рика, с другой стороны от Белобрысова. Ну нифига себе, вот это поворот. Женщиной также была заместитель главного бухгалтера и кто-то из юристов. А вы здесь в какой роли? Кайти Вадзима, заместитель начальника операционного департамента, ответил вопросом на вопрос без паузы. Мивака, мы очень хорошо к вам относимся, но уже битый час спорим по процедуре, добавил его босс и друг, Киоси Танабе. Пожалуйста, назовите свой статус. ТПРРУ, не так быстро. Маса хлопнул ладонью по столу. Для начала, перед вами жена сами знаете кого. На него неприязненно посмотрели сразу четверо. Бывшего первого руководителя, последнего из них, ничуть не смутился пацан. К тому же, она акционер с голосующим пакетом. И это я просил ее прибыть. Кажется, малолетний паршивец надеялся, что она ему чем-то поможет. Ну давай, мечтай. Мне не нужны ни адвокаты, ни представители. Мивака холодно поглядела на пасынка. Я здесь присутствую как человек, владеющий полным объемом информации финансового директора, бывшего. Она со значением оглядела Танабе, Вадзиму, старшего юриста и главного бухгалтера. Проигнорировала Абути, Масу, Каюми и занимавших должности третьего уровня и ниже. Не интересует, коротко уронил Белобрысый, снова хлопнув ладонью по столу. От его хлопка Кага вздрогнула. «А почему ты говоришь от имени всех?» Вкратчиво поинтересовался Вадзима. «Кайти, а ты вспомни свои собственные слова. Четверть часа назад наглый школьник обратился по имени и на «ты», что в данных условиях можно было трактовать как вызов. Модератора совещания избрать не дали вы. Стало быть, из конструктивного формата совет директоров перешел в гораздо менее перспективный. Это в какой? Главный юрист и задумчиво оторвался от экрана своего гаджета. Кто кого перекричит, равнодушно пожал плечами школьник. Сейчас, спасибо операционному департаменту, Он издевательски поклонился через стол. Убедительнее всех будет звучать тот, кто громче и чаще орет, а не тот, кто толковее всех будет говорить о деле. Да что у них тут происходит? Это не ответ на мой вопрос. Шеф операционистов покраснел, явно после вызова в голосе школьника. Окей, поясню развернуто. Маленький хам забросил ногу на ногу, а левую руку, Наталью, сидевшей рядом Каюмы. Да не Наталью, а ниже. Еще и при всех. Отчего-то Мивака захотелось скрипеть зубами. Понятно, что этот совет директоров и акционеров, еще и в расширенном формате, изначально не должен был пройти легко. Вон, операционисты уже сплоченно образовали подобие первой группировки в битве за власть. Но далеко не последний за этим столом, кажется. И чего этот белобрысый пацан ее так бесит? Я участвую, как акционер с правом голоса. Приняла решение КГА, вклиниваясь в разговор. Дополнительно к этому, все вопросы по финансам, в моих руках, не все. Равнодушно прокомментировала белобрысая сволочь без толики даже намека на уважение в голосе. Вот же тварь, раздражаешь. Или это беременность? Мивака, я очень тебя люблю, как мать ребенка моего отца, разлился соловьем паршивец, играя на публику. Но есть завещание в Атару Осады. Виртуальный нотариус, заверение по всем правилам, регистрация на сайте электронного правительства, подтверждена искусственным интеллектом кабинета министров в режиме реального времени. С какой целью распинаешься? Насмешливо подняла бровь бывшая секретарша. Дешевое обесценивание, и не подумал смутиться пасынок, нагло ухмыляясь в ответ. Там четко названы активы компании, доступ к которым финансовый директор передает лично мне, а тебя в списке на следующих по ряду пунктов нет. Так что у тебя не вся информация по финансам. Далеко не вся. Осада, ХМ, Масахира, ты не ответил на мой вопрос. Почему ты говоришь с ней от имени всех? Вкратчиво поинтересовался Вадзима, будто бы не замечая диалога мачехи и Белобрысова и переглядываясь с заместителем. Кайте, ХМ, Вадзима. Черт, а передразнил операциониста он удачно. Еще и с подковыркой, поменяв имя и фамилию местами. Я тебе ответил, ты просто не сообразил. Или прослушал. Повторяю для особо одаренных. Избрать модератора совещания не дали вы. Значит, все мы будем орать без регламента, кто и когда захочет. Или еще глубже поясню. Да куда уж глубже, недовольно и тихо поморщился себе под нос главный маркетолог. Вадзима, продолжил школьник. Кто сейчас будет громче и убедительнее всех орать, тот и будет больше всех влиять на обсуждаемую повестку. Доступно теперь тот случай, когда вынужден согласиться, неожиданно подал голос старший юрист. Кайте, алло, ай правда, чего вы так ерепенитесь? Вовсе не топлю за пацана, он кивнул на блондина. Но мысль-то здравая, а они хотели не дать остальным образовать любую группу, в противовес им, услужливо подсказал старшему Маса, хотя его никто не спрашивал. Думаю, план был такой. Хаос первого этапа, когда все против всех и мы тут за столом друг с другом грыземся. А на втором этапе, когда все устанут спорить, этаким чертиком из табакерки выскакивают операционисты. Дескать, вот вам наше решение. Соглашайтесь. Здесь присутствуют преимущественно взрослые люди, пожал плечами уже главный бухгалтер, неодобрительно глядя на подростка. С нами такой номер не прошел бы. Это он в том случае не прошел бы, если бы наш доблестный операционный департамент не подстраховался, моментально парировал младший Осада. Как? Теперь заинтересовался уже юрист. Они оповестили миноритарных акционеров, некоторых, выборочно, тех, что с минимальным пакетом, для создания нужной обстановки. Ну а чё, за два этажа отсюда заряжена группа народу, они явно затонабы. Эй, народ, ну вы чего? Сокая пока никем не отменена. Есть возможность, есть практикующие. Откуда? Непроизвольно вырвалось у шефа и товарища Вадзимы. Старшеклассник многозначительно поиграл бровями, но ничего не ответил. Ну, вообще-то, хотелось бы соблюсти приличие, вздохнул шеф операционистов, глядя сквозь стол. Но если так, он выпрямился, словно собираясь сказать что-то еще. Неа, издевательски покачал головой старшеклассник. Танабе, ты же не считаешь меня идиотом? Если я заранее выяснил ваш план, ты думаешь, я приперся бы сюда без подготовки, а ты все равно ничего не сделаешь? Кайти холодно и тяжело посмотрел на младшего Осаду. Твоя подготовка ничего не меняет. Да, ты прав. Если это совещание свернет не в ту сторону, которая нужна нам, то пара десятков упомянутых тобой миноритарных акционеров помогут всем нам принять нужное решение. А акционеры эти? Рика, звезда экрана, подала голос впервые, Судя по взглядам присутствующих мужчин, и еще по кое-каким признакам, да, они, сотрудники этого самого операционного департамента, фыркнул Масса пренебрежительно, не обязательно штатные, хватает членов семей, формально, даже обладатели акций стоимостью в пачку сигарет имеют право задать вопросы на этом совещании, другое дело, сколько таких акционеров организуются между собой, и смогут скоординировать действия, видит Бог. План был более деликатным, отстранено заметил Танабе. Ладно, переходим ко второй части заседания. Он лениво активировал виртуальную клавиатуру и, похоже, набрал какое-то текстовое сообщение в одном из мессенджеров. Мивака с ужасом поняла, вся эта встреча, чистой воды спектакль. Никто и ничего здесь не собирался решать по уставу, неважно, формальному или неписанному. Операционисты, подготовившись загодя, сейчас просто запустит внутрь два десятка своих людей, которые, в свою очередь, сделают уже внутри ГУМИ то, что обычно происходит в других местах. Еще неизвестно, как все пройдет и закончится. А если будет происходить что-то ужасное, не получится, спокойно подсказал Рюсы, обращаясь к операционистам. Тут такое дело. Наш светловолосый наследник печати, он кивнул в сторону Масы, не совсем один, в своем стремлении к порядку. Абути. «Ты о чем?» – Вадзима был искренне удивлен. Он даже положил руку на запястье Танабе, не давая тому вбить в строку остаток сообщения. «Ну, вы зря считали, что он не ориентируется в обстановке?» – пожал плечами самый высокий из присутствующих. «Вы, если честно, очень переоцениваете себя и зря недооцениваете остальных. Не понял, Рюсы, ты что, всерьез за этот его бред?» Оба операциониста посмотрели на коллегу, словно впервые увидели. Приходит пацан и на полном серьезе заявляет, мы сейчас должны его выбрать, продолжил Танабе. Окей, он спелся с менеджером по пиару, я могу понять это, хотя Каюма и немногое решает в сегодняшнем раскладе, должна была бы аккуратнее подходить к выбору коалиции. Ладно, хочет она страдать какой-то дурью в компании идиота-малолетки, это ее дело. Ладно, Ирика, подхватил его заместитель, ну, это тоже ее дело, что она ввалила часть своего состояния в наш проект, вот только что, получая доступ к этому собранию, как Асада-младший выступил на ниве кулачного боя в матче с ее участием, вся страна видела, тоже могу понять ее мотивы, Абути, но ты-то какого черта, ой, брось, пренебрежительно фыркнул другу шеф операционного департамента, ладно, хочет маркетинг к ним, пусть будет, значит, шагаем по второму плану, он вернулся к виртуальной клавиатуре. Тем более, что приличия можно теперь и не соблюдать. Не хотите голосом командовать, чтобы на записи ничего не было, имея в виду системы внутри офиса, поинтересовался юрист. ХМ, могли бы и меня предупредить. А зачем им лишние паровозы? Вернее, балласт, блондин, похоже, просто не осознавал перспективы происходящего. Мивака, например, даже подумать не могла, что такое может происходить внутри GT Group. А ведь у Вадзимы и Танабы может получиться. С полной уверенностью поняла она окончательно. Просто все остальные настолько не могли поверить она, кстати, тоже, до этого самого момента. Видимо, призрак структуры времен Бенки, как и призрак его же имени, слишком сильно по инерции висели над всеми, кроме небрезгливого Танабе и его зама. А операционный департамент, не заморачиваясь, нагнал два десятка подручных. По очень старой процедуре, которую из присутствующих никто не ожидал увидеть в свой адрес. «Погодите», – неожиданно хриплым голосом попросила бывшая секретарша, бросив кончики пальцев правой руки на запястье Танабе, она прикрыла веки и повторила еще раз, «Погодите». «Да», – за главного операциониста ответил его заместитель, с любопытством глядя в разрез на ее груди, «но ведь есть кое-какие активы, которые вы без содействия финансового департамента просто не получите в управлении обратно». Она решила бросить на стол козыри, которыми собиралась торговаться в другом месте, а финансовый департамент, в свою очередь, не сможет ничего сделать без меня. Ватару ушел слишком быстро, здесь она всхлипнула искренне. Я абсолютно случайно имею на руках полный реестр паролей и доступов. Да спросите главного бухгалтера. Ну, вначале надо делать сверку, вздохнул тот, но предварительно, да, несколько десятков процентов оборота могут быть вымыты на ровном месте. Точнее надо оценивать вместе с юристами, он кивнул коллеге через стол, где и на что сейчас какая собственность оформлена, до конца периода, не все активы оформлены так, что риска утратить к ним доступа не существовало, подтвердил старший юрист. Честно говоря, лично я шел сюда с несколько иными ожиданиями. Но, в целом, да, думал, мы, общество высокой корпоративной культуры, хохотнула Каюме, на мгновение приковывая внимание всех присутствующих особей мужского пола. Надеялся, выборы официального первого руководителя будут равняться выборам Эйбуна, и все остальные будут действовать по здравому смыслу и исходя из порядочности, была такая мысль. Рассеянно кивнул выпускник юридического университета. «Я, конечно, не витаю в облаках, но не ожидал от операционистов такого, ХМ, демарша. Зря», — коротко бросил подросток, не выказывая никакого пиетета никому из взрослых за столом. «Зачем им удалять зуб пинцетом, если по вашей челюсти можно банально ахнуть кувалдой, а все лицо, по их оценке, им не достанется?» Присутствующие хмыкнули. Мысленно наши дорогие операционисты уже давно смирились. Челюсти, зубы в ней, не их актив, абсолютно неприлично заржал старшеклассник, продолжая. Им бы только золотые коронки из этой челюсти вытащить. Остальное – ваши проблемы. Знаешь, а вот сейчас мне стало интересно. Танабе демонстративно спокойно отстранился от виртуальной клавиатуры. Признаю, ты очень меня сегодня удивил. Я бы даже сказал, это удивление приятного характера. Хорошо держишься, плюс ты, достойный противник. Но два вопроса у меня теперь есть. Мне стало тоже интересно, ухмыльнулся Масахира. Какие вопросы? Мивака неожиданно осенило. А ведь он делает такое дебильное лицо вовсе не потому, что дебил. Он же провоцирует. Он же реально шарит в такие минуты. Вон, глаза его одни чего стоят. Просто все, по инерции, пялятся на его губы варениками, нос картошкой, торчащие уши. На улыбку его глупую. Да кучи, а ведь глаза у него далеко не идиотские, блин, вроде и на поверхности лежала, и жила с ним в одном доме какое-то время, почему же раньше не видела, https://www.gaglitsomamp.spup.wikiriadin.cru.amp76985, вопрос первый, продолжил спокойно начальник операционного департамента, как ты вычислил нашу подготовку, вообще-то, тот, кто мне помог, говорит, лишний раз методику лучше не раскрывать, громко прошептал школьник, прикрывая рот с одной стороны рукой, словно говорил по секрету. Но с другой стороны, я все равно здесь все менять буду. Он огляделся по сторонам. Танабе без тени эмоций на лице следил за старшеклассником. В общем, этот офис же имеет свой искусственный интеллект, продолжил подросток. Если в общих чертах, то через него. Исключено, пренебрежительно покачал головой заместитель Киоси. Этот блок не ломается, а доступа у тебя не было. «Вы идиоты!» Возмущение массы выглядело ненаигранным. «А кто сюда первый вошел, когда Хадзёваку топтали, по-вашему?» «И что, старшего юриста, в отличие от операционистов, информация подростка очень интересовала. Хоть один нормальный среди вас, не считая бухгалтерии», пробормотал наглый блондин. Затем ответил громче. «Первым зашел я, и коды у меня были от сестры Тамиесу». Он помахал ладонью Мивака. «Их потом сменили». Холодно уронил Вадзима. «Ага». Покладисто кивнул Маса. «Полицейские». Он выдержал паузу, давая всем время обдумать свои слова. «Мастер ключом». Во время проведения следственных и оперативных мероприятий, потому что сюда вместе с девяткой группа носорогов принеслась, повисло неловкое молчание. «Именно этот сменный пароль, в рамках уведомления от прокуратуры, вам и передали», завершил пояснение школьник. «Потом». После этого он перебросил ногу на ногу в другую сторону и положил вторую руку назад уже Рика. Танабе шумно сглотнул слюну. «Пока не вижу финала», — признался главный бухгалтер. «Ты что-то не договариваешь». «Присоединяюсь», — кивнул юрист. «Объясни им», — уронил почти все время молчавший Рюсы, глядя в стол. «Уже можно. Вообще-то, это секрет», — доверительно сообщил белобрысый руководству операционного департамента, сверляя их по очереди взглядом и не обращая внимания ни на кого другого. «Но ради такого случая, тем более что вас отсюда выпускать не собираюсь просто так». Мивака почувствовала себя сардиной среди стаи акул. Незримое напряжение над столом становилось все гуще и гуще. Кажется, его уже можно было зачерпывать ложкой. «Похоже, каждый что-то понимает. Все, кроме меня», — пожаловалась она вслух, ни к кому не обращаясь. «Надо было не подставлять меня, тогда была бы в курсе». Моментально отреагировал через плечо Маса, после чего снова принялся полировать взглядом обоих операционистов. «В общем, ответ на ваш вопрос состоит из пары частей. Первое. Я имею ранг внештатного сотрудника японской полиции, Он потыкал в экран смартфона и активировал над столом голограмму с гербом полиции Токио. Вот благодарность директора департамента, а внизу – пояснение и приписка. А ведь Ватару упоминал, неожиданно охрипшим голосом просипела бывшая секретарша, но внимания на нее никто не обратил. Все разглядывали распакованный над столом полицейский файл. Второй момент. Сын покойного финансиста изобразил на лице скуку. Армейский концентратор. Он похлопал себя по животу. Интегрированный армейский концентратор, который всегда со мной и который у меня нельзя отобрать, если только не выпотрошить, как лосося. Свяжите второй момент с первым. Вот когда жалеешь, что у нас нет штатного безопасника, вздохнул старший юрист. Он бы объяснил сейчас, что к чему. Да что тут объяснять? В очень нетипичной для нее манере отозвалась звезда экрана. У меня умный дом, тоже с искусственным интеллектом, система очень похожа на эту, она провела рукой вокруг себя, оглядываясь по сторонам. Когда Маса находится у меня, мой внутренний интерфейс мало что не кипит, отключать приходится. Почему? Танабе смотрел на айдола одновременно с искренним любопытством и восхищением. Его мимика, жесты и взгляд транслировали святой и неподдельный интерес не только менеджера, а и мужчины. Вот так и поступаются делом ради юбки. Он уже забыл о деле, думает только о сиськах. Смена фокуса, причем добровольная, громко прошептал школьник маркетологу. Так, что услышали все, я отвечу. Повысила голос Рика, явно стараясь сгладить углы. Интерфейс кипит потому, что отсылает мне 90 сообщений в минуту. Концентратор марки интегрировался с блоком номер. Концентратор марки интегрировался с блоком номер. Концентратор марки интегрировался с блоком номер.